Глава 39. Нагулявшись, мы идем домой. Влад все пытается взять меня за руку, но я не тороплюсь демонстрировать детям наши отношения. Впрочем, я сама еще не уверена, что у нас есть отношения. Легкий флирт, заигрывание, да, но отношения. Для начала я хотела бы все-таки выяснить у Влада, чего хочет он. Для себя я все уже решила. Дети наперегонки бегут к дому, хохочут и дурачатся. Не добежав до калитки, они останавливаются. Я с удивлением смотрю, как высокая фигура идет в нашу сторону. Высокие шпильки, длинные волосы. Очень красивая девушка. Где-то я ее видела. «Владик!» – мурлычет она, не удостоив меня даже взглядом. Я вспомнила. Этот томный, мурлыкающий, гнусавый голос. Это девица, которая вышла из кабинета Влада, когда я первый раз к нему заявилась. Я про нее и забыла. Получается, это его любовница? Карина? Что ты тут делаешь? Холодно говорит Влад. Тебя так давно не было, я соскучилась. Она надувает губы. Дети, пойдемте домой, нас ждет яблочный пирог. Радостно улыбаюсь я ребятишкам, которые с интересом смотрят на красивую, благоухающую мадам. Я ухожу в дом, изо всех сил убеждая себя, что мне вот совсем не интересно, зачем явилась эта курица. Что мне не больно и не обидно. И вообще, с чего я решила, что Влад мой мужчина? Я стараюсь отвлечься, достаю продукты для пирога, но то и дело поглядываю из-за занавески на этих голубков. Мне их прекрасно видно. Они о чем-то бурно спорят. Девица заламывает руки и хватается за голову. Наверное, сцену ревности устроила. «Мама!» – кричит Анечка, забегая на кухню. «Я готова!» «Ты ручки помыла?» – спрашиваю я. «Ага!» – она кивает светлой головкой. Следом чинно, не торопясь, заходит Ваня и показывает мне чистые ладошки. Мы замешиваем тесто, дети пристально наблюдают за моими действиями, всячески помогают. А значит, у меня нет возможности выглянуть в окно так, чтобы они не видели. Однако Влад задержался. Что, интересно, он такое обсуждает с этой Кариной Малиной? А может... От этой мысли мне становится тошно. Наконец, пирог в духовке, я отправляю детей смотреть мультики, а сама выглядываю в окно. Знаю, что некрасиво подсматривать, но ничего не могу с этим сделать. Только подсматривать уже не за кем. Возле крыльца никого нет. И машины Влада тоже нет. Становится очень грустно, просто до слез. Опять я вляпалась и влюбилась не в того. Чего я вообще решила, что у Влада ко мне чувства? Да, он мне помог и намекал, и прямо говорил, что хочет со мной быть. Но это не значит, что у него серьезные намерения. Возможно, он просто хочет взять реванш за то, что я отказалась выходить за него замуж. А тут вон явилась губастая да сисястая, и я сразу не нужна стала. А может, даже и мешаю. Расхозяйничала здесь со своими пирогами. А мужику девушку свою некуда привести. Наверное, к ней поехал. «Мам, скоро пирог?» – заглядывает Анечка. «Скоро, милая», – говорю я. «Мам, а потом что будем делать?» «А потом дождемся дяди Влада и будем собираться домой», – вымученно улыбаюсь я. «А мы не можем здесь остаться?» – грустно говорит дочь. «Нет, доченька, не можем», – отрезаю я. «Зови Ванечку, пирог готов». Ваня тут же появляется. Глядя на его хмурое личико, у меня просто сердце сжимается. Разве будет любить его эта свиристелка? У нее же на лице написано, что она любит только деньги. Мы пьем чай с пирогом и болтаем. Даже Ваня умудряется участвовать в разговоре жестами, и, как ни странно, мы с Анечкой его понимаем. После пирога я иду в нашу с Аней комнату собирать вещи. Странно, но мне жаль покидать этот дом, хотя и пробыли мы здесь недолго. Когда все собрано и упаковано, я спускаюсь вниз и присоединяюсь к детям. Мы затеваем игру в Уно, и время начинает идти намного быстрее. Влад появляется часа через два. «Я дома!» Он заходит в гостиную и протягивает мне шикарный букет. В качестве извинений, наверное. Я молча наливаю в вазу воду и ставлю букет на стол. На языке вертится куча слов, хочется высказать все, что думаю о нем и его пассии. Только кто я такая? Бывшая невеста? В том-то и дело, что бывшая. «Кира, нам надо поговорить», — говорит Влад. «Сейчас машину в гараж загоню». Ваня просится с ним, и они уходят. Я иду наверх, вытаскиваю наш с Анечкой чемодан, ставлю у порога. «Это что?» — Влад удивленно смотрит на чемодан. «Думаю, нам пора, загостились мы». Я пожимаю плечами. «Куда ты торопишься?» «Нам с Ваней хорошо, что вы здесь. Кира, что случилось?» Влад берет меня за плечи и смотрит в глаза. «Не хотим тебя стеснять, а то тебе с девушкой даже негде время провести», говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Ты о Карине, что ли?» улыбается Влад. «Ревнуешь?» «Вовсе нет». Я дергаю плечами, стараясь освободиться от его хватки. «Кстати, где Ваня?» «А он что, не заходил?» Влад мгновенно становится серьезным. «Нет, в комнате его нет, в гостиной тоже. Страх сковывает меня. Ваня, мальчик уже достаточно большой, ну куда он мог деться?» «Ваня!» Громко кричит Влад. Мы отчаянно прислушиваемся, но не слышим звука шагов. Влад набрасывает куртку и выскакивает из дома. «Аня, сиди на месте!» Кричу я дочери и бегу следом за Владом.